а там в Москву. Потянул ветер. Туман быстро оседает, уплотняется, прижимается к морю. Сквозь высокие облака пробивается солнце. Появляются большие куски голубого неба. Мне хочется остаться наедине со своими мыслями. Кинув последний взгляд на островок, закрытый уплотнившимся туманом, иду в каюту. Но не проходит и 5 минут, как ко мне врывается Ходов. Он зовет меня наверх. Недоумевая, спешу на капитанский мостик. Здесь уже ожидают Урванцев и Журавлев. Над головой еще больше голубых просветов, а над самой водой тонкий клубящийся слой тумана. Ветер и солнце прижимают его к морю. «Туда смотрите, туда!» — почти кричит Вася. Сует мне бинокль и показывает за корму корабля. Взглянув в бинокль, я сразу увидел, что так взволновало товарищей. Над клубящимся туманом в лучах полярного солнца пламенеет красный флаг. Наш флаг над невидимой крышей домика. Временами туман поглощает красное полотнище, скрывает от глаз, но оно снова вспыхивает и кажется еще ярче. Вася крепко сжимает мой локоть. Волнение охватывает нас всех. Ходов на память приводит телеграмму в Москву, переданную нами 2 года назад на борту Седова корреспонденту «Известий». Флаг, реющий над Кремлем, взвился на северной земле. Сквозь льды, снега, туманы и полярные метели будем продвигать наш флаг все дальше и дальше к северу. Наш флаг, флаг страны Советов. Мы обнесли его вокруг неизвестных островов. Он развивался над нашей походной палаткой или над домиком в торжественные дни и шелестел над санями во время самых трудных переходов. Он вливал в нас силы, объединял с Родиной, когда даже радио не доносило до нас ее голосов. У русских людей есть старинный обычай. Перебираясь в новые, еще не обжитые края, переселенцы берут с собой в узелке горсть земли с родных мест. Оттуда, где жили отцы и деды, где земля даже в самые тяжелые времена оставалась родной матерью. Переселенцы рассеивают эту горсть на месте нового жительства, которое с этой минуты становится тоже родным и близким. Так и мы принесли сюда кусочек Родины. Только вместо горсти земли взяли с собой наш советский флаг. И теперь, когда мы уходим отсюда, он реет над северной землей. Флаг говорит о том, что и здесь лежит наша земля, ставшая для всех советских людей такой же дорогой, неотъемлемой, как и каждая пять нашей великой Родины.